Гонка против времени. Блум зашла в библиотеку Алфей и окинула взглядом пыльные полки с сотнями томов. После исцеления Скайя она решила, что новые способности нужно непременно развивать. И первый шаг – правильно подобранный учебник. Но с какой из этих книг начать? За ее спиной раздался шум. Девушка обернулась и увидела на полу толстенное пособие. «О, что это? Исцеляющее заклинание и зелье. Наверное, мне стоит начать именно с нее?» Обрадованная находкой Блу ушла, не заметив, как прячущийся среди полок незнакомец в темном капюшоне не смог сдержать злорадную улыбку. Прекрасный день для развлечений. Решили крохотные феечки и устроили соревнования по волшебному регби в пикси-лабиринте неподалеку от Алфей. Игра была в самом разгаре, когда внезапно в небе появились ярко-зеленые колдовские сферы, созданные тем самым таинственным мужчиной из библиотеки. Заподозрив неладное, пикси попытались сбежать, но одна за другой попали под темные заклятия. Уже поздно вечером Блум взялась за первое заклинание из книги. Фея старательно повторила нужные слова, но все вышло не так, как она ожидала. Вместо того, чтобы расцвести, комнатное растение зачахло. Под разочарованный вздох Блум в комнату ворвалась обеспокоенная Стелла. «Привет! Ты случайно не видела Амур?» «Нет. Кстати, чуть раньше Лейла не могла найти Чатту». «Они собирались играть в волшебный мяч, но это было уже давно!» — всплеснула руками Стелла, которая начала по-настоящему переживать. «Тогда сейчас же пойдем на их поиски!» Пока встревоженные Пинкс полным составом разыскивали пикси, малышки очнулись в лабиринте с сильным желанием поскорее вернуться в поселение. Немедля они полетели в сторону своего дома. На это и рассчитывал Даркар. Когда феям удалось настигнуть пикси, те им не обрадовались. Малышки выглядели рассеянными и твердили, что они должны во что бы то ни стало вернуться в поселение. «Вы с ума сошли!» — воскликнула Блум, услышав их желание. «Вы же знаете, лорд Даркар следит за вами. Он не должен знать, где скрыто поселение пикси». «Блум, подожди!» — оборвала гневную тираду подруги Лейла. «Почему вы так хотите вернуться?» «Потому что... просто потому что...» — неуверенно произнесла Диджит. «Потому что это нелогично», — заметила рассудительная Текна. «Это на тебя не похоже!» «Амур, сейчас же прекрати эти глупости!» Стелла пыталась быть строгой, но голос выдавал ее беспокойство. «Иди сюда!» «Нет, мы скучаем и хотим вернуться!» «В рассыпную!» — внезапно скомандовала Чатта, и малышки бросились в разные стороны. Отпустить их девушки не могли. Каждой из фей пришлось поймать связанную с ней волшебными узами пикси, а после запереть в волшебной ловушке. Озадаченные одержимостью феечек покинуть Алфею, девушки отправились за советом к Фарагонде. Только она могла понять, с каким колдовством они столкнулись. «Директриса, как вы думаете, что случилось с пикси?» — тихо спросила Флора, которая все еще грустила из-за того, что ей пришлось ловить Чатту с помощью земляной клетки. «На них наложили ностальгическое заклинание. Оно заставляет их вернуться в деревню». Фарагонда разделяла беспокойство Винкс. Ей тоже не хотелось, чтобы феечки снова попали в беду. «Я думаю, за этим стоит лорд Даркар». «Мисс, «Вы что-то скрываете от нас, Адаркари и Пикси. Я права?» – выпалила Текна. Она, как и остальные Винкс, давно подозревала, что им рассказывают далеко не все. Директриса вздохнула. «Кажется, пришло время рассказать ученицам правду. Даркар ищет часть артефакта, который называется Кодекс. Если он получит все четыре, это будет катастрофа». «Значит, Трикс забрали первую часть из Красного Фонтана», пришла к неутешительному выводу Блум. А следом свою догадку высказала Лейла. «А вторая часть хранится в поселении Пикси». Девушка задумалась. «А где же спрятаны оставшиеся две?» «В Облачной башне и Алфее. Теперь, когда лорд Даркар начал приводить в исполнение свой план, мы должны быть начеку». «Но сначала нужно помочь Пикси», — напомнила Флор. «Вот только как?» Фарагонда внимательно посмотрела на фею огня. «Блум, вам не кажется, что это шанс использовать вашу новую исцеляющую силу?» «Точно! Я буду только рада!» После этого разговора Блум с удвоенным энтузиазмом взялась за изучение исцеляющего заклинания. Но когда засохший цветок превратился в монстра и напал на нее, она поняла — с книгой что-то не так. Несмотря на поздний час, девушка пришла с этим вопросом к Фарагонде. «Я разучивала исцеляющее заклинание, но ничего не работает», — вздохнула она. «Понимаю». Директриса ободряюще ей улыбнулась и показала на большой том в руках ученицы. «Вы изучаете эту книгу?» «Да». «Покажите-ка мне ее». Блум протянула сборник, найденный в библиотеке. Лицо у директрисы вытянулось. «Только не это! Где вы ее взяли? Она не из нашего архива. Вероятно, кто-то устроил ловушку, подложив книгу в хранилище. Вам повезло, что ничего не случилось». Блум была в растерянности. «Как такое могло произойти?» «Возьмите эту». Директриса взяла с полки одну из своих книг и протянула фее. «И проверьте, как там Пикси. Помните, они не должны привести Даркара к Кодексу». Фарагонда беспокоилась не зря. В этот самый момент незнакомец, следивший за Блум и заразивший Пикси ностальгией, проник в комнату с волшебной ловушкой. Он снял чары и отпустил маленьких пленниц. Напуганные феечки не стали терять время даром и полетели домой, туда, где, как им казалось, они будут в безопасности. Поздно вечером Лейла вернулась из Красного Фонтана, куда тайно прокралась по просьбе Флоры. Очарованная Гелией, подруга попросила выяснить, взаимны ли ее чувства. Хоть Лейла и была сторонницей прямого разговора, помочь она согласилась. Девушка понимала, что застенчивая Флора вряд ли решится на личный диалог. Изучив комнату Гелии, Лейла довольно быстро нашла кое-что любопытное. Романтичное стихотворение, явно посвященное фее цветов. Девушка едва успела пробежать по строчкам глазами, когда в комнату вошел Гелия. К счастью, она успела улететь и не попасться. Едва Лейла приземлилась во дворе Алфеи, как сразу же столкнулась с музой. По ее словам, кто-то выпустил Пикси, и они снова сбежали. Все Винкс, кроме Блум, работающие над снятием ностальгического заклинания, в очередной раз отправились ловить маленьких беглянок. Вскоре, благодаря общению Флоры с лесными растениями, девушки нагнали Пикси. Им повезло, Феечки устали нести вечно спящую Пив и решили немного передохнуть на полянке. «Оставьте нас в покое!» Чата в гневе сжала кулачки. «Пикси, будьте благоразумнее!» успокаивающе произнесла Текна. А вот у Лейлы терпение лопнуло. «Хорошо, мы и так потеряли много времени!» Она хотела связать феечек волшебной веревкой, но не успела. На поляну нагрянули монстры. Девушкам не оставалось ничего другого, кроме как трансформироваться и принять бой. Пока они отбивались от прихвостней Даркара, к ним спешила Блум, обнаружившая в новой книге нужное контрзаклинание. Девушки одолели чудищ, но одно из них взорвалось от волшебства Стеллы, и крылья фей покрылись липким веществом. Из-за него они не могли летать, а значит и догнать вновь улизнувших пикси. Деревья подсказали Флоре, что феечки почти добрались до дома. Счет шел на секунды. Еще мгновение, и Даркар узнает точные координаты поселения, а значит и кодекса. Вся надежда была на Блум. Фея летела на предельной скорости. Едва Блум увидела пикси, как без промедления сосредоточилась и произнесла заклинание, надеясь, что ничего не перепутала. Маленьких феечек окружило мягкое свечение. Кажется, заклинание сработало. «А что мы здесь делаем?» вдруг спросила Чатта, непонимающе оглядываясь. «Мы должны вернуться к нашим феям и помочь им», сказала Тьюн, обнимая дрожащую Амур. Уставшая Блум счастливо улыбнулась. Чары ностальгии развеялись. Лейла и Флора отдыхали на холме после удачного спасения пикси, когда фея природы решилась спросить у подруги про вылазку в красный фонтан. «Я нашла стихи. Они были не закончены, но точно про тебя», — Лейла улыбнулась. «Скажи ему, что ты чувствуешь, и отправь послание». «Я в этом не уверена, но, может, и стоит что-нибудь отправить ему», — смущенно сказала Флора. Гелия медитировал, когда заметил за окном промелькнувший женский силуэт. Он улыбнулся. Перед ним расцвела волшебная белая роза невероятной красоты. Послание Флоры, решившей рассказать о своих чувствах.